наказания. У него ведь, знаешь, тоже есть предел. И второе не придет к нему дыхание, если первого сберечь ты не сумел. И второе не придет к нему дыхание, если первого сберечь ты не сумел. Гамасутру изучили мы с тобой на пять, силы тратили последние свои. На ушах, поверь мне, больше не могу стоять, да и мой красавчик больше не стоит. На ушах, поверь мне, больше не могу стоять, да и мой красавец больше не стоит. Милая Виктория, бывшая любовь, что же теперь делать мне собственной судьбой? Милая Виктория, светлая как жизнь, знаю, тебе хочется, разве не скажи? Дошутился я с тобой до обрезания, дошутился до бессонницы и слез. Только знаешь, и шутить уже не хочется, а потрахаться мне хочется всерьез. Только знаешь, и шутить уже не хочется, а потрахаться мне хочется всерьез. Милая Виктория, бывшая любовь, что же теперь делать мне собственной судьбой? Милая Виктория, светлая как жизнь, знаю, тебе хочется, разве нет, скажи.